божественно легки. Лесные феи и запахом травы дурманят в сумерках южных ночей. Стекает по щекам, ласкает плечи и стомою холодною луна. Ревниво солнце мне грозит рассветом и кутает в туман вершины. Рассветом и кутает в туман.